системе Вундта учение об индивидуальной психологии отсутствовало, поскольку предполагалось, что всякая экспериментальная психология есть индивидуальная, в отличие от так называемой психологии народов, в которой экспериментальный метод якобы неприменим. Но уже у первых учеников Вундта, Крепелина, Кэттелла и других, зарождается установка на переориентацию эксперимента, на его приложение к индивидуальным различиям людей. Страница 141. Фрэнсис Галтон. Наследственность гения. Неистощимый изобретательный ум Фрэнсиса Галтона породил множество новаторских идей в различных областях, от метеорологии до антропологии. В психологии его заслуга состояла в создании техники изучения индивидуальных различий, прежде всего внедрения статистического метода. Мышление Галтона формировалось в общем русле складывавшихся тогда экспериментально-психологических направлений. Изучая пороги чувствительности, ВР, ассоциации и другое, он внес ряд усовершенствований и новых приемов, среди которых можно отметить изобретение специального свистка для определения верхнего порога слуховых ощущений, так называемый Галтонов свисток, приспособления для оценки мышечного чувства и другое. Во всех опытах Галтона интересовал совершенно необычный в то время аспект – генетическая, наследственная основа индивидуальных различий между испытуемыми. Именно этот интерес побуждал его изобретать экспериментальные модели и планы. Он предложил в частности так называемый метод близнецов с целью выяснить соотношение между наследственностью и внешними влияниями. Для изучения воображения Галтон придумал специальный вопросник. Испытуемому давалось задание представить определенный объект, а затем ответить на вопросы об особенностях возникших у него представлений, сопоставить эти представления с восприятиями в отношениях яркости, определенности. И здесь Галтона интересовала прежде всего наследственная обусловленность обнаруженных различий, каково, например, сходство образов у братьев и сестер. На индивидуальные различия наталкивались многие экспериментаторы в работах по психофизике, ВР и другие. Они рассматривали их, однако, как варианты общего закона, которые должны быть нивелированы, чтобы получить его, так сказать, в чистом виде. Галтон же искал способ, позволяющий математически описать закономерность, которой подчинены сами индивидуальные вариации. В качестве методического орудия он использовал статистику. Страница 142. Еще в молодости Галтон изучил работы одного из создателей современной статистики, бельгийца Адольфа Кетле, 1796-1874 годы. В книге «Социальная физика» 1835 года, произведшей глубокое впечатление на умы современников и вызвавшей острые споры, Кетле, опираясь на теорию вероятности, показал, что ее формулы позволяют обнаружить подчиненность поведения людей некоторым закономерностям. Анализируя статистический материал, он получил постоянные величины, дающие количественную характеристику таких человеческих актов, как вступление в брак, самоубийство и другое. Эти акты считались произвольными. Теперь же выяснялась известная регулярность их совершения. Противники концепции свободной воли восприняли так называемую социальную физику Кетле как свидетельство правоты своих взглядов. Сам Кетле исходил в интерпретации полученных результатов из идеи так называемого среднего человека. Он предполагал существование извечной человеческой природы как своего рода идеала, от которого люди отклоняются соответственно нормальной кривой вероятности. Именно поэтому средняя величина есть наиболее частая. Если среднее число является постоянным, то за ним должна стоять реальность, сопоставимая с физической, благодаря чему становится возможным предсказывать явления на основе статистических законов. Для познания же этих законов безнадежно изучать каждого индивида в отдельности. Объектом изучения поведения должны быть большие массы людей, а методом – вариационная статистика. Кетле установил, как распределяются различные отклонения от средней величины, Чем отклонение больше, тем оно встречается реже, причем этому можно дать